Это очень похоже на Хиллера. Никогда не скажет «молодец» без того, чтобы тут же не выбить почву из-под ног, дабы ты не возгордился. Барбаре очень хотелось бы, чтобы ее восстановили в звании. Ты, само собой, это знаешь. А я бы хотел, чтобы это было в моей власти. Он взял в руки книгу, которую читала жена, повернул обложкой вверх, посмотрел на название. «Урок перед смертью. Надо же, как иногда книги перекликаются с жизнью», — подумал он. Хелен сказала: «Я нашла ее у тебя на полке с романами, но пока прочитал только самое начало. Задремала нечаянно. Боже, ну почему я все время чувствую себя такой усталой? Если так будет продолжаться все 9 месяцев, то к концу беременности я буду спать по 20 часов в сутки, а оставшиеся 4 часа меня будет тошнить. Вообще-то от беременности ждешь чего-то более романтичного, чем сон и бесконечная рвота. Во всяком случае, мне всегда так казалось». Я сказал Деборе. Линли объяснил жене, что должен был заглянуть к Сент-Джеймсам по делу, и добавил, но, оказывается, она уже сама это знала. Неужели? Откуда? Ну, с признаками и симптомами она хорошо знакома. И Хелена очень рада за нас. Ты была права, что хотела поделиться с ней нашей новостью. Она ждала, когда же мы ей расскажем. Линли чувствовал, что Хелен вглядывается в его лицо, очевидно догадываясь по его интонации, что он говорит не все. Так оно и было. Но к Хелен это не имело никакого отношения, еще меньшее отношение это недосказанность имело к их общему будущему. Да, Линли собирался разделить свое будущее с Хелен. Она спросила: «А ты, Томми, ты рад?» «Да, ты говорил мне уже, что рад, но разве ты мог сказать что-нибудь другое? Ты ведь муж, джентльмен и непосредственный участник процесса, так что при всем желании не мог с воплями убежать из дома, схватившись за голову. Но в последнее время мне кажется, что между нами возникла какая-то отчужденность. Этого не было раньше, до того, как стало известно про малыша, и я очень боюсь, что ты еще не готов стать отцом, хотя думал, что готов». «Нет», — возразил он, — «все хорошо, Хелен. Я действительно рад». Рад больше, чем способен выразить словами. И все-таки я думаю, что нам, возможно, надо еще больше подождать, приспособиться друг к другу, понять друг друга. Линли вспомнил слова Деборы о том, что источник счастья лежит в том, что у нас уже есть. «Чтобы приспособиться друг к другу, у нас будет еще целая жизнь», — сказал он Хелен. «Надо ловить момент, пока он не прошел». Линли отложил роман на тумбочку, потом нагнулся и поцеловал жену в лоб. «Я люблю тебя, Хелен». В ответ она протянула его к себе, приблизила рот к его губам, проговорила лукаво: «С тем, что надо ловить момент, я согласна», и вернула ему поцелуй. Линли осознал, что этот поцелуй объединил их так, как ничто не объединяло, с тех пор, как она впервые сказала ему о том, что ждет ребенка. И тогда в нем ожило желание, слив воедино страсть и любовь, желание, которое заставляло его чувствовать себя слабым и сильным одновременно, которое делало его господином и в то же время полностью подчиняло ее власти женщины. Он оставил россыпь поцелуев на ее шее, и она вздрогнула, когда он нежно спустил с плеч бретельки ее ночной сорочки. Он склонился к ее груди, а ее пальцы взялись за узел его галстука, развязали его и принялись за пуговицы рубашки. Неожиданно в голову ему пришла одна мысль, и он на миг оторвался от груди Хелен. «А как же ребенок?» — спросил он. «Это не опасно?» Она улыбнулась и обхватила его обеими руками за шею. «Для ребенка это даже полезно».